Глава 70. Невероятные новости. Лёля. «Леонесса рассказала о твоих способностях», — произнёс король, смотря на меня с уважением. «Это удивительно и невероятно». «А я не в курсе», — невольно кашлянул Аарон, привлекая к себе внимание. «Это, видимо, потому что ты был занят другим». На губах правительницы растянулась хитрая улыбка, вызвавшая у меня смущенный румянец. «Дядя, ты и Лёля отдыхали?» — спросил Кайден, голос которого заставил засмущаться еще сильнее. «Отдыхали, сынок», — обняла его Леонесса. «Папа с Аароном непрерывно летели на обратном пути до самого дома». «О-о-о», — протянул с неким восхищением Кайден, наивно поверив. «Так не хочется уходить». Но я обещал показать Архивариусу движение для связывания магических потоков, которое он сказал выучить. Мальчонка заметно скис, вызывая улыбку на лице своего отца. «Это ведь ненадолго, сын», — произнес Реймон, положив руку на его плечо. «Сдай учителю свое домашнее задание и возвращайся. Ужин скоро подадут». Наследник молчаливо кивнул. «Вот и отлично». Одобрительно погладил по волосам ребенка его величество. «А теперь иди». Проводив взглядом наследника, я взволнованно посмотрела на Леонессу. Кайден никогда не ходит один, его всегда сопровождает Террен, который не прошел проверку. А это значит, что ребенку опасно находиться рядом с ним. Его сопроводит Лавьер. Будто прочитав мои мысли, ответила Леонесса. Реймон отправил Террена к воротам замка, чтобы он успокоил лордов и разогнал их по домам. «Сегодня точно не до приемов», — кивнул его величество. «Тем более, что...» Он как-то странно переглянулся со своей супругой. «Вскоре другой правитель займет трон». «Другой?» — выпалил Аарон. «Ты? Ты так рано решил уступить Кайдену свое место? Но он еще мал. Ему будет так тяжело». «Успокойся, сердобольный дядюшка», — Леонесса вскинула руку, смотря с теплой улыбкой. «Это будет не Кайден». «Не он?» — Аарон был напряжен. «Но кто тогда?» «Ты», — произнес Реймон, глядя пристально. «Что?» — ахнула я, замечая, как Аарон побелел лицом. «Ты и Лёля», — повторила за своим мужем королева, вводя в меня в шок еще сильнее. «Мы с Леонессой и Кайденом решили, что передадим вам власть над государством. Это будет справедливо». «Что?» Мой черный дракон учащенно дышал, сжимая пальцы в кулаки. Я, собственно, недалеко от него ушла. По коже бежали мурашки от услышанного, а мысли разлетались в разные стороны. Я не была готова к такому. И уж точно не хотела занимать место Леонессы, которую начала считать сестрой. «Что за бред вы несете? Не выдержал Аарон. «Это не бред, подумай сам». Реймон шагнул вперед, выставляя руку в примирительном жесте. «Наша с тобой сила практически равна. Ты справедлив, не испорчен властью и всегда ставишь благополучие народа на первое место. И что, это не повод? У власти должна стоять достойная королева». Перебила Леонесса, видя, что Аарон сдаваться не намерен. «Настоящая дракайна, понимаешь?» От частого дыхания моя голова начала кружиться. «Выходит, это они из-за меня решили все переиграть? Из-за того, что я могу подниматься в небеса?» «И не только детеныш», — послышался приглушенный голос Рамин. «Они действительно считают, что ты, как никто другой, подходишь на эту роль. Королевская чета уверена, ты сможешь навести порядок в этом государстве и вернуть ему былое величие, очищая от разрушшейся плесени, что с каждым годом захватывает души драконов». «Лёлины возможности поражают», — мотнула головой Леонесса, смотря на меня с доброй улыбкой. «Она послана нам самими небесами, послана, чтобы спасти тех, кто еще верит в чудо». «Ну что ты такое говоришь?» Мой голос дрогнул, а на глазах выступили слезы. Не выдерживая, я срезала между нами расстояние, сжимая ладони королевы. Мужчины смотрели на нас, не произнеся ни слова. Я не хотела, не хотела занимать ничьё место. Тем более считала, что моя новообретённая сестра достойна управлять драконами. Она чиста душой, добра, светла, справедлива. Лианесса родилась в этом мире, в то время как я являюсь в нём чужачкой. Я не соглашусь на это. Сорвалось с моих губ. Но почему? Лианесса поймала мой взгляд, глядя с мольбой и прося передумать. Потому что это не мой путь, понимаешь? Как оказалось, я пришла сюда не случайно. Я смотрела на сестру, она же на меня в ответ. Аарон и Рэймон не спешили нарушать повисшую тишину. «Моя Рамина». Я сделала глубокий вдох, чувствуя поддержку от своей дракайны на эмоциональном уровне. Рассказала многое. И мне нужно поведать обо всём этом вам. Понимаю, вы хотели поступить благородно, сделать так, чтобы было лучше для государства и его жителей. Но на самом деле совершаете ошибку. Ведь именно вы истинный правитель. Что касается моего дара проверять души, я улыбнулась Лианессе, которая часто заморгала, прогоняя слёзы. «Я буду рядом, если позволите». Посмотрела на Рэймон, лицо которого было серьёзным, и лишь его взгляд выдавал волнение. А затем на Аарона, что недалеко ушёл от своего брата. «Помогу во всём, в чём смогу. Вместе мы гораздо сильнее, поверьте. А что до моего полного оборота и возможности подняться в небеса?» Я вернула своё внимание королеве, руки которой так и продолжала сжимать. Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Лианесса, не понимая, что я имею в виду, шмыгнула носом, ожидая продолжения с моей стороны. Рамина сказала, что может подарить тебе крылья. «Что?» — судорожно вздохнула она. «Лёля, это правда?» Рэймон поспешно подошёл ближе, растеряв всю свою серьёзность. «Правда?» — кивнула я, чувствуя, как руки моей новоиспечённой сестры дрожат. «Это нелёгкий процесс, но Лианесса сможет обрести полный оборот, как и возможность родить дитя».